Эрнестина Федоровна, первая заметившая происходящее с дочерью, настояла на ее медицинском освидетельствовании. Доктора, с которыми она консультировалась относительно здоровья Мари, единогласно уверяли, что тревожиться абсолютно не о чем, и что ее легкие в полном порядке, советовали для профилактики попить кумыс. С этими советами, дочерью и больным Бирилевым, Эрнестина Федоровна и отправилась в начале июня в Овстук, чтобы затем, оставив Николая Алексеевича на попечение слуг, увезти дочь в Липецк на лечение кумысом. Первые же дни пребывания в Овстуге неожиданно благотворно подействовали и на состояние Николая Алексеевича, которому стала возвращаться способность интересоваться происходящим вокруг, и на здоровье Мари. Прекрасная погода, здоровая пища и красота природы, соединившие в этом крае великие и могучие реки, таинственную прелесть холмов и распадков, изумрудную ширь древних лесов, оказались для них в этот кризисный момент благотворной опорой. Николай Алексеевич поднялся с постели и мог совершать небольшие прогулки. Изменение самочувствия было столь существенным, что Мари стала активно заниматься вопросами организации школы, распоряжение по устройству которой постоянно посылала зимой и весной управляющему имением. Все было заранее обдумано, многое уже и исполнено. Мамаев, ставший доверенным Мари в этом начинании, оказался толковым и полезным помощником. Необходимые для ремонта дома материалы были заготовлены. Немало было сделано и для того, чтобы склонить крестьян Овстуга и окрестных деревень, поддержать небывалое для здешних мест нововведение. Еще зимой Мамаев собрал волостной сход, где объяснил полезность и необходимость устройства школы. Сделал он это так обстоятельно и с таким упором на выгодность затеи для благополучия самих же крестьян, которые обзаведутся собственными грамотеями и смогут извлечь из этого немалые материальные блага, что собравшиеся на сход мужики тут же и порешили поддержать барскую затею деньгами и немалыми. 244 рубля и 60 копеек постановили они собирать ежегодно с 1223 душ по 20 копеек в год с души.